171. Борьба со злом как типовой прием его утверждения. Нужно сказать, что вообще любое зло в основном живет борьбой с ним, получая через это энергию для своего существования. Некоторые люди на уровне интуиции это знают и довольно часто в целях защиты от сил зла говорят: «Не тронь дерьмо, не воняет оно». Другие понимают на более высоком уровне осознания и очень внимательно следят за словами и придерживаются правила: не поминай черта, иначе он тут как тут. Таким приемом люди защищают тонкий мир от заселения злыми жителями. Потому и слово «проститутка» у нас было ругательным, и его запрещалось произносить. Люди интуитивно знали, что стоит только начать это слово произносить, и проститутки на самом деле появятся в жизни. Но эту зависимость знали и архитекторы, и на их стороне были технические средства – печать, радио, телевидение. Фактически, на их же стороне были и люди, которые защитных интуитивных или сознательных барьеров не имели, и в итоге архитекторы заставили общество под девизом борьбы с проституцией слушать это прежде ругательное слово. От частого повторения оно стало привычным. В печатных материалах, статьях, фильмах, вышедших под флагом борьбы с проституцией, фактически проводился инструктаж на это занятие. Показывались торги, цены и прочее, и прочее. В статьях возмущенные авторы сыпали фразы типа таких: «Как низко пали наши нравы, ужас, проститутки, какие сволочи, за ночь зарабатывают под иностранцами до 400». До 500 баксов. Это же более чем месячный заработок шахтера. И ведь главное, так это все делают, что дома даже и не догадываются. Девочка-школьница невинно брешет своим родителям, что идет к подруге заниматься и там останется ночевать. А на самом деле вместе с подругой идут в гостиницу для иностранцев. Пестрели заголовки, типа «Чума любви». И под этими заголовками снова и снова расписывалось, какие у проституток машины, меха, серьги, бусы и так далее. И все это миллионными тиражами, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Через какое-то время приучили людей и к слову «проститутка» до такой степени, что его стали считать обычным и почти перестали стесняться произносить. И вот в это время публикуется опрос общественного мнения, в котором отобрано 100 профессий, и опять-таки под флагом борьбы и охраны нравов возмущенные авторы поют всю ту же песню: «Подумать только, как низко пали наши, обязательно наши, то есть вообще у всех нас, нравы». Такую профессию, как проститутка, наши молодые респонденты поставили на 16-е место. Это впереди таких профессий, как шахтер, слесарь, токарь. Какое будущее нас ждет? И далее прочие причитания и нравоучительные выводы. Под такие визги так никто и не заметил, что в этих материалах слово «проститутка» соединилось со словом «профессия». И вот уже примерно через год в Москве спровоцирован большой пикет, где проститутки выступают против оскорбительного для их ремесла слова «проститутка», требуют назвать все это «секс-сервис» и собираются организовать чуть ли не профсоюз в придачу. Но это проявление на предметном уровне. А что в итоге всех этих действий произошло в тонком мире на уровне общественного подсознания? А там перевернулась, начиная со слов «девочка» и «девушка», вся цепочка святых понятий. Раз девушка может быть товаром, то по ассоциации это распространяется и на слово «женщина», и на слово «родина», и «отчизна». И это перевернутое состояние понятий также всеми силами укрепляется в общественном сознании. Дошло до того, что один из журналистов газеты «Тюменский комсомолец» заявил в одной из своих статей буквально следующее: «Нам нужно понемногу начинать учиться торговать Родиной». Так вот, ради чего городился весь этот огород вокруг борьбы с проституцией? Нужно было, чтобы общество идею «Родина – это тоже товар» приняло. Тогда уж идею, что земля – товар, оно точно примет, а через продажу земли лежит и самый простой способ отобрать ее у людей. Для этого и объявлялась гласность, для этого и была уничтожена цензура, для этого и многократно повторялось, что нет зон закрытых для критики. Зло живет борьбой с ним. И начался публичный стриптиз. Главный официально видимый архитектор удовлетворенно произнес слова, ставшие крылатыми. Процесс пошел. Ну как он не пойдет, если так долго и тщательно готовился? Про этот в кавычках процесс в то время писал все тот же Скобелев. Развращают ребят, раздевают девчонок. Превратить их в свинят. Хочет юркий подонок. Секс – кровавый топор, к власти рубит дорогу. Захребетник и вор, бейте, люди, тревогу. Не смогли это люди тогда сделать? Не всем дано вовремя понять и увидеть. Ну и как снова не дать прокомментировать происходящее самому Даллесу? И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже знать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение. Превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Конец цитаты. Сейчас многие кусают локти. Но ничего, жизнь продолжается, пора и прозревать. А исторический маятник имеет свойство, чем сильнее отводят его в одну сторону, тем он сильнее стремится снести того, кто его отклонил. 172. Алкоголь и другие наркотики. Оружие геноцида и колонизации. Но есть еще одно обстоятельство, которое учли архитекторы. Еще раз вспомним, что прежде чем у пчел отнять мед, их одурманивают. Так же поступили и архитекторы. Первый дурман для людей – самый опасный и самый распространенный наркотик – алкоголь. К 1985 году народ уже очень всерьез жаждал трезвости. И не только жаждал, но и начал действовать. Высшие эшелоны власти были завалены протестами против спаивания населения. Во многих городах в 1982-83 годах начали стихийно возникать клубы трезвости. В 1983 году кривая алкоголизации, душевое потребление алкоголя в год, дрогнула и сама пошла вниз. Народ начал, несмотря на спаивание со стороны государства, пусть и очень медленно, но трезветь. Это уже опасно для планов разрушения, это уже шло вразрез с концепцией Даллеса. Сравните сами эти события с его замыслом. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, выделено мной, автор. Животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу. Все это мы будем ловко и незаметно культивировать. Все это разрастется пышным цветом. Конец цитаты. Прежде чем говорить о легальных и нелегальных наркотиках, буквально два слова в пояснении. Почему решено насаждать вражду и ненависть именно к русскому народу? Дело в том, что в СССР русских было примерно половина населения. Поэтому во имя эффективного исполнения принципа «разделяй и властвуй» русские были объявлены оккупантами. Расчет сплотить остальные 50% населения, состоящего из людей других национальностей, на идее борьбы с оккупантами, русскими, и двинуть против русских. Чтобы запущенный замысел распри работал более уверенно, параллельно через различные опереточно-провокационные организации, типа Баркашовца и других, стали насаждать в обществе русский национализм. Распространять лозунги, типа «русский», «стань русским» и прочее. По замыслу пятой колонны и наших уничтожителей, на этом можно было бы в нашей стране организовать гражданскую войну. Было бы в нашей стране 50% населения татарами, был бы объявлен не русский оккупант, а татарский. Было бы 50% марийцев, соответственно, появился бы марийский оккупант. Впрочем, замысел разжигания гражданской войны в нашей стране по национальному признаку, похоже, потерпел окончательное поражение. Взаимоистреблять друг друга за цвет кожи на радость пятой колонии и организаторам из США никто не желает. Теперь о насаждении наркомании, прежде всего алкогольной наркомании. Здесь тоже есть свои технологии. В 1985 году, в самом начале перестройки, объявили борьбу с пьянством и алкоголизмом. Мы знаем, что зло живет борьбой с ним, и нам ясно, что борьба с алкоголизмом была направлена на усиление спаивания. У народа и у власти разные возможности реализации задуманного. Поэтому для преодоления спаивания правильное направление со стороны народа – движение за трезвость, а со стороны власти правильное направление действий – утверждение трезвости. Но власть имела намерение не отрезвить народ, а окончательно споить его. Поэтому и было выбрано не утверждение трезвости, а борьба с пьянством и алкоголизмом. В 1985 году народ готов был принять то, что очень неправильно называют сухим законом. Но власть вместо ожидаемого вывода алкоголя из списка пищевых продуктов и признания его наркотиком, как это сделано Всемирной организацией здравоохранения и как это было указано в ГОСТах и энциклопедиях, вместо распространения на все виды алкогольных изделий антинаркотического законодательства, вместо изъятия алкоголя из свободного обращения и свободной продажи, сумело найти способ вновь подстегнуть интерес и спрос на опостылевший обществу алкоголь. Сделано это было просто. Раз в 5 сократили количество винных магазинов, а продажу алкоголя оставили почти на том же уровне. Сократили всего в 2 раза. Чем создали пьяные очереди и видимость дефицита, а где дефицит, там и ажиотажный спрос. Кроме того, чтобы усилить ощущение дефицитности алкогольных изделий, ввели на них талоны. В результате алкоголь появился даже в тех семьях, где его никогда и не брали. И вот на фоне созданного дефицита, на фоне пьяных очередей, народ начали убеждать, что запреты ничего не дают, а запрета-то как раз и не было. Стали убеждать, что на этой почве люди травятся суррогатами. Хотя кривая отравления суррогатами точно повторяет кривую потребления обществом официального алкоголя. Чем выше алкогольная кривая, тем выше и кривая отравления суррогатами. И многое другое. И все на тему «нужно браться пить и пить», а иначе экономика без пьяных рублей задохнется, и прочее, и прочее, и прочее. Виноградники вырубили. Хотя это просто наиболее доверчивые хозяйственники начали избавляться от технических винных сортов винограда, кислых и безвкусных, и начали засаживать площади столовыми сортами винограда, теми, что так любят наши дети, да и взрослые. Кто-то снял процесс уборки технической лозы, и вот пошло гулять по свету «виноградники вырубили». 22 апреля 1987 года под этот хор были сняты все ограничения на алкоголь, и народ с новой силой окунули в сивушное болото. Обратите внимание на дату и подумайте над ней. Пятая колонна любит символы. Короткая справка. Среднемировой уровень спаивания населения равен 5 литрам абсолютного алкоголя на человека в год. 8 литров Всемирная организация здравоохранения признает как крайне опасную для популяции. При 13 литрах начинается деградация общества. Больных рождается больше, чем здоровых. В настоящее время уровень спаивания в нашей стране составляет свыше 25 литров абсолютного алкоголя на человека в год. В переводе на водочный эквивалент это примерно 125 бутылок водки на каждого нашего человека в год. 173. Уничтожение детей и детства. К этому же времени были ликвидированы практически все существовавшие детские кружки, а количество уничтоженных станций юного техника уже исчислялось десятками тысяч. Детей буквально вышвырнули на улицу. И вот на этом фоне был проведен еще один прием геноцида. Имеется в виду так называемая токсикомания. В каких лабораториях она была смоделирована и отработана, нам пока неизвестно. Но как внедрялась в нашу жизнь, это можно отследить буквально с точностью до минут. Такой проблемы, как токсикомания, у нас в обществе никогда не существовало. Она была сделана примерно в 1987 году. Все это можно уточнить по статьям в прессе. В ней вдруг появились статьи на тему. Вы уже правильно догадываетесь, на тему борьбы с токсикоманией. Заголовки статей были примерно такие, как в одном из номеров «Правды». «Мультики в подвале». Еще раз подчеркнем, в то время никакой токсикомании не было и в помине. И в статьях под крики борьбы в общественное сознание фактически вводилась технология токсикомании. Так, например, в статье «Мультики в подвале», если откинуть несущественные детали, содержалась для детей следующая очень подробная инструкция. Сначала нужно собраться компанией и подальше спрятаться от этих нудных взрослых, например, в подвал. Дальше нужно взять полиэтиленовый пакет и надеть на голову. Под пакет ввести действующее вещество, например, впрыснуть дихлофос. Но немного, иначе помрешь. А дальше сиди и жди, когда увидишь прекрасные мультики. Не хочется множить через наше повествование все те подробнейшие рецепты отравления и способов добычи одурманивающих веществ, которые в ту пору были даны в прессе. Все под теми же разрушительными флагами борьбы со злом. И результат был получен. Токсикомания появилась и даже получила некоторое распространение.